Глава 8. «Не тебе меня судить. Разве ты сам не женишься на Софии?» Процедила я сквозь зубы и тут же пожалела об этих словах. Упрекать Макса было жестоко. Если моя альтернатива замужеству – нужда, то ему грозит увечья, а то и яма в лесу. Но и он не имел права меня осуждать. Именно из-за его глупости мы сейчас не улыбаемся, как полные идиоты от счастья в преддверии нашей свадьбы. Там в зале София с отцом. Мой дед и Дамир, напомнила я, кивнув в сторону двери. Если нас застукают вместе, обоим достанется. Тебе за дело, а мне опять просто так прилетит. Отпусти. Пытаясь вырваться, дернулась изо всех сил, но Макс держал крепко. Все, чего добилась, это опрокинуло пустое ведро. Видимо, когда брыкалась, нечаянно по нему пнула. Докатились. Раньше мы с Максимом встречались в красивых романтичных местах, а теперь прячемся в хозяйственной комнатушке размером 2×2 со швабрами, тряпками и едким запахом хлорки, от которого щиплет глаза. «Я сейчас закричу», — пригрозила я, на что Макс лишь с горечью усмехнулся. «Кричи. Я не против. Ты не представляешь, как я хочу, чтобы сюда все пришли, и я им, наконец, проорал, что мне эта курица Новикова нахрен не сдалась». Выплюнул он с яростью. «Видеть ее физиономию уже не могу. Пусть ее папаша потом делает со мной, что хочет. Лучше сдохнуть, чем смотреть, как ты с Дамиром». «Настя, не выходи за него». С отчаянием попросил Макс и, ослабив хватку, прижался своим лбом к моему. «Я знаю, что дед грозился выгнать твою мать из дома и лишить вас обеих содержания. Пусть выгоняет, пусть лишает. Я сам буду вас обеспечивать. Новиков обещал сделать меня своим замом. Пока у меня нет возможности купить вам квартиры, но можно ведь снять. Вы ни в чем не будете нуждаться. А мы сможем видеться. Не часто и только по будням, но это лучше, чем ничего. Я буду примерным мужем и зятем, и у Новикова даже мысли не возникнет меня подозревать. Предлагаешь стать твоей любовницей на содержании?» С отвращением воскликнула я и оттолкнула Макса, но опять безрезультатно. «Только на время, пока я что-нибудь не придумаю, я избавлюсь от Софии, а она сама захочет развод». «Сама захочет развод?» Передернула я с ехидством в голосе. «И это с примерным-то мужем? Макс, ты сам себе противоречишь. Один план полностью исключает другой. Знаешь почему? Потому что нет у тебя никакого плана. Квартиру хочешь мне снять? Чтобы что? Чтобы я там сидела и ждала тебя сутками, а ты наведывался раз в неделю набегом в обеденный перерыв? Чтобы я ночью лежала и скрипела зубами, гадая, ты уже исполнил супружеский долг, или в данный момент это делаешь? Чтобы ты писал мне сообщение из туалета, потому как только там тебя за этим делом не застанет София?» «Не так все будет», — прорычал Макс. «А как? Ну скажи». «Не знаю», — шепотом признался он, взял мое лицо в ладони и нежно поцеловал в кончик носа. «Я жить без тебя не могу». После этой фразы он поцеловал в щеку и сразу в другую. «Ася, ты не представляешь, как мне без тебя хреново. Как же я соскучился». Максим до боли впился в мои губы отчаянным и голодным поцелуем. Руки мои он перестал держать, зато обнимал так, что кости хрустели. Я его не только не оттолкнула, но и ответила на поцелуй. И тоже обнимала, прижимала к себе все ближе и ближе, хотя казалось уже некуда. Потому что тоже его люблю. Потому что тоже без него не могу. Потому что тоже страшно соскучилась. Не знаю, что бы между нами произошло, но когда Макс задрал чуть ли не до пупа мое платье, меня это отрезвило. На меня вылилась реальность, как ушат холодной воды. Он – чужой мужчина с беременной невестой. Я, пусть эффективная, но будущая жена его брата. Любые отношения между нами, выходящие за рамки дружбы, будут ничем иным, как грязью. «Макс, остановись!» Взмолилась я, отворачиваясь и оттягивая платье вниз. «Мы не такие. Я не такая». «Люблю тебя», — повторял он, словно в бреду, и, несмотря на мою просьбу, даже не подумал остановиться. «Прекрати. Уже более требовательно сказала я, эффекта ноль. «Макс, да чтоб тебя, хватит!» Я вырывалась, но Макс будто этого не замечал и продолжал целовать. В какой-то момент я с ужасом поняла, что дверь в подсобку открылась. Максим и это фатальное событие благополучно пропустил. О боже, какой позор! Только бы это был кто-то из персонала. Дверь как открылась, так и обратно с тихим скрипом захлопнулась. Но не потому, что человек, заглянувший в подсобку, увидел парочку и, проявив деликатность, ретировался. Вовсе нет. Судя по быстрым уверенным шагам, этот некто вошел внутрь, после чего Макс отлип от меня, но не добровольно, его от меня отодрали. С ужасом в глазах я наблюдала за тем, как Дамир развернул Максима к себе лицом, схватился за лацкан его пиджака и отшвырнул брата в угол. Макс, немилосердно ударившись о стену, сполз по ней вниз и, раскинув руки и ноги в нелепой позе, растянулся по полу. А затем, словно в насмешку, ему на голову с открытого стеллажа посыпались картонные коробки. Вопреки всей дикости ситуации, я с облегчением выдохнула. По крайней мере, нас застукал не Новиков. Это было бы для меня худшим из всех возможных вариантов. Ведь зятя своей беременной дочери он, возможно, и пощадил, а вот меня точно прибил бы, как таракана, какой-нибудь метлой или шваброй, которых здесь как по заказу в избытке. «Что, братец, решил опуститься на самое дно?» — рявкнул Дамир на Максима. «Что не дают добровольно, берешь силой?» Макс, с яростью отбросив от себя коробки, вскочил на ноги и, подлетев к Дамиру, крикнул ему в лицо. «Что за бред ты несешь? Мы с Асей любим друг друга». «Да?» — усмехнулся Дамир. «А я видел другое. Она вырывалась, ты не отпускал. Знаешь, как это называется?» «Все подслушиваешь, подглядываешь, выслеживаешь меня», — выплюнул Макс, опасно сузив глаза. «Вроде взрослый мужик, а все никак не справишься с детской обидой. Бесишься, что отец ушел от твоей матери, бросил тебя и жил с нами? Уезжай обратно в свой захолустный городишко и бесись там. Не порти нам жизнь, не лезь в нашу семью. Ведь пока была жива твоя мать, ты отца и знать не хотел. Уверен, в твоем воспаленном мозгу то, что ты сейчас делаешь, называется восстановлением справедливости. Ты вдвое урезал мою долю наследства, занял должность, которая по праву должна быть моей. И подавись, мне на это все вообще похрену, но знай. Асю, ты не получишь. Она уже моя. Ледяным тоном заметил Дамир. Максим тяжело задышал, побагровел, замахнулся и врезался кулаком в челюсть Дамира. Испуганно всхлипнув, я зажала ладонью рот. К словесной грызне я еще как-то терпима, но когда дело доходит до рукоприкладства, страшно боюсь. И либо убегаю, сломя голову, либо цепенею, как сейчас. Дамир от удара дернулся, но сразу выпрямился, усмехнулся и, глядя на брата, спросил. «Полегчало?» «И еще как!» – морщись заявил Макс. Судя по тому, что он, чуть согнувшись, растирал костяшки пальцев, у него ныла рука. «Теперь моя очередь!» – все с той же прохладой в голосе предупредил Дамир. Макс тут же сгруппировался, чтобы дать отпор. А когда Дамир замахнулся, даже попытался выставить блок. Но последнее, что я видела перед тем, как зажмуриться, это молниеносный удар, перекошенное лицо Макса и его слюни, летящие в разные стороны. Далее послышался глухой звук безвольно упавшего тела. Мне пришлось перебарывать себя, чтобы открыть глаза и посмотреть на Максима. Я боялась увидеть неестественно вывернутую шею или безжизненный взгляд, устремленный в одну точку. К счастью, ничего этого я не увидела, но легче не стало. По внешнему виду было невозможно определить, жив он или нет. «Макс!» Бросилась я к нему, но Дамир перехватил меня за талию и прижал спиной к стене, как минутами ранее его брат. «Какого черта? Пусти!» Запротестовала я, отчаянно пытаясь вырваться из стальной хватки. «Мне нужно к Максиму. Он вообще дышит?» «Да дышит он, успокойся», — прорычал Дамир. «Ничего с ним не будет. Отлежится пару минут и очухается». подтверждении его слов Макс закряхтел и заерзал, пытаясь подняться. «Ну вот видишь, я же говорил», — с презрением покосившись на брата, хмыкнул Дамир. «Ты что здесь устроил? Прежде чем бросаться обвинениями, для начала разобрался бы в ситуации. Макс меня ни к чему не принуждал. Зайди ты на полминуты раньше, убедился бы в этом лично. Просто у меня в какой-то момент включился здравый смысл, а у него еще нет». Я чувствовала потребность оправдать Макса и сделала это, потому что испытывала вину за то, что позволила ситуации зайти так далеко. Градов увидел лишь вырванную из контекста сцену. До его появления в подсобке я таяла в объятиях Максима и целовала его не менее пылко, чем он меня. Да, потом я сказала «нет», а Макс не остановился. Но мне кажется, он даже не понял мою просьбу. Я бы в любом случае до него достучалась. Это же Макс. «Вот даже как!» – протянул Градов с угрозой, а его лицо приблизилось к моему почти до неприличия. «Значит, ты нарушила условия нашего договора и признаешь это. Если бы в подсобку зашел не я, а кто-то другой, он бы увидел, как моя невеста зажимается с моим братом, то есть позорит меня, что категорически запрещено. И что мы с этим будем делать?» «Ничего», — заявила я с вызовом, глядя прямо в его потемневшие от гнева глаза. «Я ошиблась, бывает. Ничего страшного. Обошлось же. Проехали и забыли. Нет, если ты сильно настаиваешь, мы, конечно, обсудим события вечера и начнем с визита на семейный праздник твоей любовницы Ангелины». Глаза Дамира вспыхнули недобрым огнем, а его руки на моей талии сжались сильнее. Готова поспорить, в его вселенной он сейчас сжимает не мои ребра, а мою шею. А он чего ждал? Что я позволю строго тыкать пальцем в мои промахи, а про его собственные промолчу? Нет уж. Ладно. Недовольно протянул Градов, убрал от меня руки и даже отступил на шаг. Пусть с опозданием, но с Максом у тебя включился мозг, что обнадеживает. Надеюсь, впредь ты будешь умнее. В итоге Дамир меня все-таки отчитал. И, разумеется, даже не упомянул об Ангелине, после чего прошелся по мне снизу вверх оценивающим взглядом, вернул на место упавшую с плеча бретельку платья и, глядя на губы, скривился. «Загляни в туалет, у тебя помада размазана по лицу». «А ты попроси на кухне лед и полотенце, приложишь к щеке. Хотя не факт, что поможет. Скорее всего, левую сторону все равно разбарабанит». Ядовитая усмешка тронула мои губы, стоило только представить, как завтра утром будет выглядеть его красивая и холеная, но временно перекошенная физиономия. Макс вновь застонал, привлекая наше внимание. Приложив ладонь ко лбу, он морщился и, нецензурно ругаясь, жаловался на головную боль. «Ему надо помочь подняться». Я было дернулась к Максу, но Дамир опять меня остановил. В этот раз хотя бы не хватал руками, а шагнув в сторону, загородил собой путь. «Обойдется. Выходим отсюда», – скомандовал Градов, подталкивая меня к двери. Перед зеркалом в туалете я поправила макияж, а когда прятала обратно в крошечную сумочку салфетки и блеск, в комнату вошла Ирина Олеговна, мама Максима. «Добрый вечер», – улыбнулась я женщине. «Поздравляю вас с юбиляром». Ирина Олеговна с такой лютой злостью посмотрела, что в какой-то момент мне показалось, она сейчас меня плюнет. «И у тебя еще хватает наглости ко мне обращаться?» После долгого гнетущего молчания наконец заговорила несостоявшаяся свекровь. «И это после того, как под твоей милости права моего сына были ущемлены и навряд ли когда-нибудь будут восстановлены? А я-то здесь при чем?» Искренне недоумевала я. «Если бы ты действительно любила моего мальчика, как говорила, не согласилась бы на брак с этим выродком Дамиром, и он бы не захапал себе должность и львиную долю наследства Максима». Пока Ирина Олеговна меня обвиняла, я не верила своим ушам. С первых дней знакомства у нас сложились прекрасные отношения. Я нарадоваться не могла на будущую свекровь. Современная, общительная, приятная, приняла меня как родную. В последнее время уже через раз дочкой меня называла. И тут здравствуйте, я переодела пальто. Ирина Олеговна, вы меня уж извините, но вы лаете не на то дерево. Может быть, и в беременности Софии я тоже виновата? Ну а что, давайте, валите все на меня. Высказалась я, резко застегнула молнию на сумке и, закинув ее на плечо, с гордо поднятой головой направилась к выходу. Мерзавка прилетела мне в спину. «Ничего, ничего, и ты, и Дамир, оба хапните горя. Я уж за этим прослежу. Все, с меня хватит. Напраздновалась, навеселилась, пора ехать домой. Нужно только найти деда и предупредить, иначе он потом будет до хрипоты полночи орать».